Мы поднялись по лестнице, Маккошка сказала привести себя в порядок, и направилась в большой зал. Я ее даже толком не разглядел. Призраки заставили меня нервно дернуться. Дверь открылась, нас дружной колонной повели через большой зал. Потолок завораживал. Песня шляпы, не очень. Гермиона, как я и думал, отправилась к львятам. Я вздохнул. Эха, быть ей в золотом трио. Невилл хоть порадовал, снял шляпу перед тем, как пойти к своему столу. А вообще, все по книжке. Поттер, Гарри. Я вдохнул поглубже и уверенным шагом, держа каменное лицо, подошел к табурету. Перед тем, как поля шляпы закрыли мне обзор, я увидел, как у моей новой подруги стали глаза по 5 копеек. После короткого хмыка шляпа вынесла вердикт. Слизерин. Змейки и преподаватели зааплодировали, а я, сняв шляпу, пошел к столу под зеленым флагом. «Эй!» Малфой окликнул меня и похлопал рядом с собой. Я, не думая, лихо перепрыгнул через скамейку. «Привет, мы ведь виделись у мадам Малкин, Драко Малфой, верно? Уж лучше я буду с ним вежливым, верно? Повезло тебе, отец говорит, что Слизерин – лучший факультет. Правда, в подземельях жутко холодно. Основатель так завещал, мол, пусть студенты в черном теле будут», – горячо говорил однокурсник. «Даром, что аристократия». Последнее предложение он пробурчал с ноткой обиды. «Придется выучить парочку заклинаний, это да, но главное, что спальни раздельные, пусть и маленькие», — сказал он мне по секрету. «Мы еще немного поболтали, пока не появилась еда. Олух, пузырь, остаток, уловка. Интересно, что это значит? Может, характеристика каждого факультета? Ой, да пофиг. Ну, что я могу сказать о Малфое? Вредный, разбалованный и напыщенный индюк со взлетевшим до небес самомнением. Зато довольно общительный, неплохо эрудированный и обученный этикету обладатель неуемного любопытства. В общем, приятельствовать можно, но я бы предпочел поболтать с кем еще. С той же Герми, к примеру. Кстати о ней. Я встретился взглядом с Грейнджер и махнул ей рукой. Да-да, мелкая, мы все еще дружим, и пофиг мне, что на враждующих факультетах. Мне тоже помахали. Кто это? Спросил Драко. Гермиона. Мы в поезде познакомились. Гриф, она хоть из наших, не, маглорожденная, грязнокровка. Ты общаешься с грязнокровкой? Ну да, мы в поезде подружились. Что? Зачем? Я открою тебе тайну. Я наклонился к самому уху моего собеседника и проникновенным шепотом продолжил. Заинтригованный Малфой наклонился поближе. Посмотри на нее, посмотри внимательно. Драко кивнул. Ты заметил? Заметил. Какие у нее милые кудряшки. Я отодвинулся и с покерфисом медленно закивал головой, глядя ему прямо в глаза. Драко уевшим взглядом, полным вселенского непонимания, смотрел на меня где-то 10 секунд, затем у него задергался глаз. Нас прервал директор со своей речью. Ну, запретный лес, зонка, коридор на 3-м этаже. Гимн я петь постыдился, так как навыка пения у меня нет и, скорее всего, не будет. Так что, боюсь, это будет ужасно. Старосты повели нас в гостиные факультетов. Я запоминал дорогу. Пароль – двухголовый змей. Я так понял, что все пароли так или иначе связаны с кровью, змеями и хитростью. Мне, в принципе, норм. Первокурсники, завтра в 6 утра, чтобы были здесь. Можете разойтись по комнатам. Я решил, что гостиную рассмотрю завтра, а сейчас лучше поспать. Прошел через арку и оказался в коридоре со множеством дверей. Прошелся, спустился на этаж ниже, и нашел-таки табличку со своим именем, Гарри Поттер 1 курс. Ключ от комнаты оказался в двери. Комната была маленькая, но мне не привыкать. Зато один. Узкая кровать, широкий стол, стул и шкаф. Вся мебель довольно тяжелая на вид, из темного дерева, обои изумрудного цвета, но глаза не резали. Свет приглушенный, исходит от керосиновой лампы, что висело в воздухе посреди комнаты. Я легонько толкнул ее, та отлетела на несколько сантиметров, но не перевернулась. На столе обнаружилась еще одна такая, выключенная и уже без способности к полетам под потолком. Так как спать в незнакомом месте я не привык, то немного походил по комнате, пооткрывал ящички в столе, под кроватью нашел свой чемодан и дополнительно сундук для каких-то мелочей. На стуле была кое-какая одежда, шарф, перчатки, галстук, брюки, жилет и пара рубашек, все с нашивками или в цветах факультета и с моим именем. На кровати нашелся старый жестяной будильник, механический. Таким я пользоваться не умел, но через какое-то время сообразил и поставил на 5:30. Утро вышло так себе, я не выспался. Проснулся в 5 утра, а нервишки не дали уснуть снова, так что я побродил по слизеринским коридорам, тут, кстати, довольно уютно, разглядывая таблички с именами студентов, пока не наткнулся на ближайший туалет для мальчиков. Душевые, видимо, где-то в другом месте. Привел себя в порядок, вернулся в комнату, вытащил из чемодана вещи, разложил, после чего, переодевшись в школьную форму и накинув мантию, поплелся в общую гостиную. Вообще, мантии – штуки удобные и неудобные одновременно. С одной стороны, это балахон, в котором легко запутаться, а с другой, никто не знает, что у тебя под этим самым балахоном. Пришел я чуть раньше назначенного, так что решил пройтись тут, посмотреть, что к чему. Мрачновато, но круто. Черепа, змеи, книги в черных переплетах. Ух, закачаешься. Мое внимание привлекла доска объявлений. ХМ, имена преподавателей, экзамены, расписание, свое запомнил сразу же. И это что, топ учеников? Эй, я обернулся и увидел группку подростков. Курс четвертый, может, пятый. Ты ведь Гарри Поттер? Я кивнул. Вообще, лучше буду ходить всюду с каменной рожей и мертвыми глазами. Да и в Зиньке никому не стоит заглядывать, а тупить куда-то между бровей. А так, в целом, быть вежливым заучкой, не нарушающим правила, на людях. Да он, вам что-то нужно, а покажи шрам. Спросил самый борзый, а остальные согласно закивали. Я смерил их задумчивым взглядом. Покажу, если объясните, что это. Я кивнул себе за спину. Ты про рейтинги, их 12 всего. На каждый курс, факультет и всю школу в целом. Чем лучше у тебя оценки, и чем больше зарабатываешь баллов, тем выше ты по рейтингу. И что это дает? Парни переглянулись. Значки. Ну, при трудоустройстве там, или если дальше идешь учиться, помимо экзаменов и оценок, еще значки требуют. И много этих значков, ой, да куча. Староста там, игрок или капитан команды по квиддичу, соревнования всякие, лучший ученик года за курс или факультет. Ясно. Фига се, блин. Тут еще и значки. Хотя да, у маглов же есть всякие грамоты и медали. Придется и тут пробиваться, дабы куда-то после школы пойти. Так ты покажешь шрам? Парень, видимо, подумал, что я их надул. Не, ребят, так открыто дурить людей, это невыгодно. Вы же мне потом никогда не поверите. Да, конечно, я убрал челку. Вау, выдали дружно они и еще несколько человек. Первокурсники-то собираются потихоньку. Хотя... чего-то такого и стоило ожидать. Я вообще бледный, как поганка, ибо за книжками все, из-за чего такие детали, как ярко-красный шрам, и мои шикарные синяки под глазами, сильно выделяются. А шрам раскраснелся, наверное, из-за того, что Квиреллу недалеко. Обычно он менее заметен. Прикрыл его вновь. «Слушай, а ты видел его?» – спросила какая-то девочка. «Прости, я не могу об этом говорить. В классе собрались уже все первоши». Староста начала речь, в которой, в общем-то, было ноль информации. Мол, наш зверь такой-то, цвет такой-то, мы круче всех, Салазар лучший. А вот затем пришел Северус Снейп. Вижу, все собрались. Ва-а, что ж, мне, как декану, тоже стоит сказать пару слов. Ва-а, ой, КХМ, чё-то я залип на него. Не, ну он реально похож на актера, который его играл. Хоть автограф проси, ей-богу. Стоило Снейпу сказать это, как все заткнулись. В гостиной собралось еще и несколько старшекурсников, что с интересом прислушивались к декану. Уважают, видать. Первым делом вам стоит привыкнуть к тому, что Слизерин – обособленный факультет, против которого ополчились все остальные, особенно Гриффиндор. Потому запомните три правила. Первое – никаких раздоров внутри факультета я не потерплю. Если появляется спор или конфликт, решайте его в пределах гостиной. По той же причине советую держаться всем вместе. Второе, если уж вы нарушаете правила, то не попадайтесь. Разумеется, я приду на помощь и постараюсь сделать так, чтобы вас не лишили баллов, но, поверьте, на моих отработках вы будете мечтать об обратном. Третье, если вы заблудились или чего-то не понимаете, за помощью обращаться только к старшекурсникам и старостам с нашего факультета. Они всегда прикрывают своих подопечных. Теперь еще раз познакомимся с новичками. Я вздохнул. Сейчас начнется. Гарри Поттер, наша новая знаменитость. Уже лет как 10, ага. Надеюсь, известность, это далеко не все. После про меня забыли. Блин, может, мне сменить фамилию, а то все Поттер, да Поттер. Перекличка закончилась, нам раздали расписание. Первый урок начинался в 9. Те, кто запомнили дорогу, могут идти в большой зал на завтрак. Остальные, прошу подождать еще какое-то время. Я, поправив рюкзак, потопал в местную харчевню. Дошел относительно быстро, пусть и наткнулся пару раз на тупик. Поев яичницы с беконом, завернул себе тостов на всякий. Мне еще библиотеку искать. Кстати, тыквенный сок не такое уж и дерьмо, как я думал. Даже чем-то на морковный смахивает. Но я предпочту кофе. Второй староста, который, видимо, сидит тут с самого утра, сказал, как пройти на урок зати. Я, недолго думая, пошел искать аудиторию. Нужный портрет я нашел быстро. Какой-то чудной барон в красном платье. Ладно, я уже ничему не удивляюсь. Осмотрелся, никого. Добрый день, сэр, могу я пройти? Барон фыркнул, отпил что-то из бокала и отъехал в сторону. Благодарю, сэр. Торопливо прошел по коридору, после чего взбежал по лестнице. За 20 минут до начала урока я был у кабинета по защите от темных искусств. Потихоньку подтягивались остальные ученики, я сидел на ближайшей скамейке и индифферентно разглядывал детей. Те, в свою очередь, старались незаметно тыкнуть в меня пальцем и что-то прошептать. «Это он? Интересно, почему он прячет шрам? А он помнит того, кого нельзя называть?» Ну, в общем-то, ничего нового. Урок действительно больше напоминал посредственную комедию, чем что-то серьезное, а вонь от чеснока не давала сконцентрироваться на учебе. К тому же, шрам не давал мне покоя. Я старался прислушиваться к заиканиям профессора, но тот говорил точь-в-точь по учебнику. Так или иначе, к классу он обращался довольно часто, а я исправно тянул руку и зарабатывал баллы для себя и факультета. В основном говорилось о том, на кой нам нужен урок и о планах на этот год. Также преподаватель обломал класс, сказав, что будет только теория. Я, в принципе, был не против, могу и сам позаниматься где-нибудь. Можно, конечно, и в выручай комнате, но, блин, пока поднимешься из подземелий до 8-го этажа, уже возвращаться надо будет. Придется поискать пустой класс где-то пониже, а потом, когда замок изучу, тащиться наверх. Кстати, может, поискать карту мародеров? Первый урок травоведения мне понравился. Нам рассказали, какая теплица для чего, ознакомились с техникой безопасности, и мы отправились собирать и чистить имбирь. Я, в принципе, и не ожидал, что нас подпустят к чему-то опасному. Задали эссе, использовав на себе очищающее, пошел на обед, а затем в библиотеку. Огромная. Так, все, я тут поселюсь. Отметился, и принялся бродить между стеллажей. Стоило мне дочитать книгу о свойствах имбиря, как пришла Гермиона. Почему ты не сказал, как тебя зовут? Шепотом спросила она, подсаживаясь ко мне. Потому что все, кто узнают мое имя, смотрят на меня, как на мартышку в зоопарке. А, ну да, за Невиллом куча поклонников шатается. А он даже не знал, что о нем написано в книгах. Есть такое. Как у тебя первый день прошел? Я достал пергамент, мысленно представляя себе план эссе. В принципе, должно хватить с лихвой, даже если писать мелким почерком. Отлично. Я столько нового узнала. Пока девочка делилась со мной впечатлениями, я спокойно заполнял полуметровый пергамент. Спустя 3 минуты с домашкой было покончено, и я принялся шастать по библиотеке в поисках чего интересного, что мне пригодится. Так, тролли, дьявольские силки нет, сначала немного подучу трансфигурацию по книжкам, а там посмотрим. Под вечер нас выкнули из библиотеки за минуту до закрытия. Ужин мы пропустили. Хорошо, что на завтраке я тостов прихватил. Утро должно начинаться с кофе. Довольно забавная картина. Посреди комнаты слизеринец на кортонах кипятит воду при помощи горелки для зельеварения. Не знаю, как я умудрился не расплескать кипяток и ржать при этом. На историю магии я чуть не опоздал, но не опоздал же. Вообще, я бы с удовольствием пропустил урок, но профессор, хитрый козел, проводит перекличку. Убедившись, что все по учебнику, я под удивленные взгляды сонных одноклассников достал здоровенный талмуд по трансфигурации. Навык я уже получил, осталось поднять. Кстати, я выяснил, что из кожи вон для значков лезут только на последних курсах, когда начинают задумываться о том, куда дальше. И то, не всегда. В общем, как и с подготовкой к экзаменам, все в последний момент. Трансфигурация – один из самых сложных и опасных разделов магии, которые вы будете изучать в Хогвартсе. МакГонагалл говорила интересно, а демонстрация превращения стола в свинью никого не оставила равнодушным. Затем мы переписали несколько непонятных предложений, которые надо выучить. На заметку, понять, что сие значит. Нам раздали спички. К концу урока у меня, в принципе, почти получилось. Спичка стала серебряной, даже ушко проклюнулось. Мне накинули несколько баллов. После урока я прошелся по коридорам, и на втором этаже нашел заброшенный кабинет. Фиг найдешь, если не знаешь, где искать. Подчистив тут все, пошел в комнату, дабы поспать перед астрономией. Урок проходил на самой высокой башне Хогвартса. Интересно, а когда, если, вокруг дементоры летать будут, мы в класс перейдем? Не, урок реально интересный, но, блин, дует со всех сторон и холодно. В подземельях, кстати, тоже, а ведь только лето кончилось. Все, учим согревающие чары. На следующий день, после урока по заклинаниям, техника безопасности и куча интересных историй. Я пошел копаться в библиотеке. Герми была там же. Поздоровались, обменялись новостями. Я пожаловался на холод в подземном мире, и мы пошли искать подходящие заклинания. Нашли несколько. Были зелья, руны, еще что-то, что мне не по силам. В конце концов, накопали заклинание для того, чтобы задерживать тепло в предмете. На одеялке попробую. Вот прямо сейчас пойду, лягу и попробую. «Директор, вы меня звали?» В кабинет вплыл, а иначе не скажешь, Северус Снейп. «Здравствуй, Северус». «Конфетку?» Дамблдор обыкновенно сверкал очами и не обращал внимания на скривившийся нос собеседника. «Откажусь», — сухо ответил тот. «Что ж, тогда приступим к делу». Старик, вздохнув, сложил руки домиком. «У меня для тебя есть задание. Пригляди за мальчиком. Поттер, я ведь и так с него глаз не спускаю. И не допусти повторения истории». Как ни в чем не бывало, продолжил Седобородый. «Вы о нем, о темном лорде?» Снейп выглядел немного ошарашенным. «Именно. Еще лучше приглядывать за обоими, пусть держатся вместе. Послушайте, если мальчишка попал на Слизерин, это еще не значит, что он сделается новым темным лордом». Повисло молчание. Я упал с кровати. Больно, холодно, болит голова. Нет, она, сука, раскалывается на кусочки, а затем еще раз на кусочки, поменьше. В груди потеплело, палочка завибрировала, и минут через пять мне стало легче. Посмотрел на будильник, 4:30. Вот же, встал, заправил кровать, набодяжил кофе, сложил вещи. У меня резерв почти пуст. Надеюсь, сейчас не заклинание, а, нет, зелья, с грифами. Ну, хоть какие-то плюсы. Пока не забыл, записал все, что запомнил из моего недопредсказания. Еще разок пробежался по учебнику. Чисто из зашаливших нервов, если честно. Так-то я могу пересказать книгу наизусть. Первые главы, по крайней мере, уж точно. Интересно, а с ней будет придираться? Или моя принадлежность к его факультету слегка успокоит декана? Хотя, черт знает, что у этого чувака в голове происходит. На отца я не похож, да и на мать, в общем-то, тоже. Может, в рыжий перекраситься? Да ну нафиг такие мысли. Хапнул еще кофе, сходил в большой зал. Чего-то пожевал. Гермиона от меня не отставала, и мы вместе пошли в мои родимые подземелья. К ним я уже успел привыкнуть. Наш декан действительно умел держать аудиторию, а у Лангбаттома совсем нет способности к зельеварению. Косячит на каждом шагу. Как он еще не обрызгался? Мы с Герми сделали работу быстрее всех, и под завистливые взгляды окружающих получили заслуженные превосходно. С ней удрученно вздохнул, смотря, как после помешивания Рона зелье приобрело какой-то непонятный серо-буро-малиновый в крапинку оттенок. «Так, вы двое, помогите этим». Герми потопала к своей судьбе, тут же начав занудствовать. «Мне-то норм, а вот окружающим не нравится. Я же пошел к Невиллу». «Ну, че как?» Иронично вздернув бровь, посмотрел на котел, а затем и на собеседника. «Да вот, мы принялись исправлять зелье. Еле как вытянули на удовлетворительно, что, в общем-то, неплохо. Для Невилла, в смысле, зелье, не мое». Пожаловался он мне после урока, когда мы шли на обед. Герми осталось с Уизли доваривать свой шедевр. «А ты распиши все по пунктам, и галочки ставь. Типа помешал, галочка, насыпал тараканов, галочка. Ну, я попробую. А у тебя поэтому так хорошо получилось?» «Не, я просто готовить умею». «Так и есть, зельеварение поднималось, как нечего делать. Видать, мои первые кулинарные опыты в том мире были той еще отравой. Тем не менее, вскоре я вполне смог обустроиться на новом месте, познакомился с парой человек со старших курсов и даже умудрялся вовремя приходить на уроки. Во вторник, в 4:30, мы всем курсом торопились на уроки полетов. Сказать, что я был взбудоражен, ничего не сказать. Меня штырило не по-детски, хотелось поскорее взлететь в небо. А что, никогда ничего не имел против экстремального отдыха. Мы встали напротив метел, не совсем понимая, что делать. Вскоре подоспели грифы. Я махнул рукой заметно нервничавшей Гермионе, что пыталась посвятить окружающих во все тонкости игры в квиддич. Зачем, я сам не понимал, но, видать, так ей спокойнее. Невилл увел себя вполне нормально. Все же он больше похож на канонного Гарри, что успокаивает. Вскоре явился препод, и все сели на метлы. Кстати, подставки для ног тут были, что успокаивало. Взмах рукой, все оттолкнулись от земли. Это волшебно, круто, ни на что не похоже. Хотелось оставаться в воздухе как можно дольше, хоть меня и шатало немного в силу непрокачанного уровня. На занятии все было спокойно, тихо, и вроде бы ничего не предвещало беды, пока моя метла тихонько не завибрировала. Ну ёб твою маа, и меня не унесло ввысь. Примечание к части. Спасибо за прочтение. Всем понравилось? В любом случае, ожидайте заключающую эту часть главу завтра, в 18:00. Глава 4. Меня поднимало все выше и выше, дети что-то вопили, преподша орала нецензурщину, а я сам угорал над ситуацией. А что, сделать что-то я все равно не смогу. Метлу начала мотылять из стороны в сторону, после чего была самая, что ни на есть, мертвая петля. Уи, у самой земли я умудрился кое-как спрыгнуть и покатиться по траве, пару раз весьма ощутимо ударившись своей многострадальной пятой точкой. Женщина подбежала ко мне и принялась вертеть из стороны в сторону, после чего потащила в госпиталь. Незаметно показал ребятам большой палец и услышал смех за спиной. В госпитале меня осмотрели и сказали, что все вроде как нормально. На выходе я столкнулся аж с местным Гэндальфом. «Здравствуй, Гарри». «Здравствуйте, профессор. Что-то случилось?» «Нет, что ты, ничего не случилось. Разве старик не может побродить по школе? К тому же, я буду рад, если ты составишь мне компанию». Мы медленно шагали по пустынному коридору. Директор расспросил меня о метлах и учебе, после чего стал таки интересоваться по поводу моих воспоминаний о той злополучной ночи. И я выдал все, что помнил. И, разумеется, то, что Сириус невиновен. Дамблдор сначала встал столбом, что-то пробурчал под нос, несколько раз переспросил и сказал прийти к нему в кабинет в 8 вечера. Стоило попасть на ужин, как на меня налетела сначала Гермиона, а затем и весь курс. Кое-как отболтавшись и успокоив подругу, смог таки поесть и подслушать любопытный разговор. «Я в любой момент могу разобраться с тобой один на один», — заявил Малфой. «Сегодня вечером, если хочешь, дуэль волшебников. Ты ведь не пойдешь туда, да?» С гаденькой ухмылочкой спросил я у только что севшего рядом Малфоя. Тот оскалился и молча дал 5 под столом. «Говнюк хитрожопый. На ковер я пришел вовремя, но, как оказалось, говорил в основном Дамблдор. Короче, ситуация такая, директор мне верит, а вот министерство не очень. Верит ассюмом меня травить нет смысла, так как официально я свидетелем не являюсь, ибо был педюком, да и самого убийства не видел. Так что Дамблдору потребуется где-то месяц, чтобы все там оформить как следует, затем еще пара недель, чтобы привести Сириуса в чувство и первый раз напоить зельем правды, неделю на то, чтобы задокументировать все это дело, столько же, чтобы еще раз опросить всех, кого можно, собрать совещание, потом суд, потом опять совещание. В общем и в целом, месяца 3, чтобы оправдать бедного мужика. Я покивал головой и пошел спать. В принципе, если крестный более-менее адекватен, то я могу больше к Дурслям не возвращаться, разве что кое-какие вещи забрать. Метлу я им дарить не собираюсь. Вернувшись в свою комнату, вспомнил услышанный в большом зале разговор. Так как Гермиона до этого болтала со мной, то она не должна была ничего слышать. Надеюсь, она в это дерьмо не полезет. Будь она полезла, прошипел я, наблюдая, как все 3 окрадется в сторону зала наград. Я спрятался за латами какого-то непонятного рыцаря у одного коридорчика, спрятанного за картиной. Звон доспехов, бурчание Филча и топот 3 пар ног. Ребята помчали аккурат на 3-й этаж. Я проделал то же самое, только иной дорогой, и успел затащить подругу под локоть к себе как раз в тот момент, когда, увидев пса, все разбежались в разные стороны. «Гарри, ты что здесь?» «ТС», за дверью послышалось шарканье завхоза. Мы тихими кабанчиками пошуршали дальше по коридору, по пути прячась в забытых классах от шныряющих призраков. В одном из таких кабинетов мы наткнулись на очередную проблему, а именно, зеркало. «Зеркало желаний», — заинтересованно протянула девочка. «Эй, не подходи, вдруг опасно». «Да ладно тебе, что может быть опасного в школе? Ты это Церберу скажи, дорогуша, а потом уже лезь к непонятному зеркалу». Герми фыркнула и подошла к артефакту. «Гарри, Гарри, смотри, там я, надо же, ты, в зеркале, не поясничай, лучше сам посмотри». «Тут я со значком старосты, кубками, посмотри, не, почему, это зеркало показывает желание, Герми, а я боюсь своих желаний, пойдем лучше по спальням, ничего нового ты больше там не увидишь, подожди секундочку, слух, если ты будешь все время стоять у зеркала, показывающего мечту, то на исполнение мечты на самом деле этого же времени не хватит, пошли лучше спать, серьезно, нам вставать часика через 3-4, ладно, пойдем». Учеба шла интересно и неторопливо, а в свободное время я летал на школьной метле, отчего уровень весьма быстро рос. В газетах о Сириусе не было ни слова, но Дамблдор говорил, что все пучком, так что я не возникал и читал книжки. Баллы у меня были лучшие на курсе, что давало повод подстегнуть Герми, даже ночью не отползавшую от учебников. Мне все давалось легко, ибо нахрена я навыки-то прокачивал, еще я изучил все, что мог, касательно троллей. Ввязываться в бой я, конечно же, не собирался, но чем черт не шутит, лучше перестрахуюсь и буду спокоен. На ужин 30 октября Гермини пришла, Рон покрывал ее и ее занудство, на чем свет стоит. Я делал вид, что в трауре, дабы не жрать уже поднадоевшую тыкву и еще раз обмозговать план действий. Стоило башке Квирелла соприкоснуться с полом, как все дружно подскочили со своих мест, а я тихим тушканчиком пополз к выходу. Я мчал, аки мустанг по прерии в нужный туалет. Забегаю, а там никого нет. Вот такая вот бутская рифма. Не канон, однако. Откуда-то снизу послышался визг и грохот, и я погнал туда. Подоспел только тогда, когда преподы отчитывали Рона, Невилла и Гермиону. Фух, обошлось. Герми после этого прицепилась к их компании, как клещ. Обидно, однако. Общаться мы стали немного меньше, иногда делая вместе уроки или пересекаясь в библиотеке. Больше всего мне понравились, что неудивительно, зелья. Смешивать самые разнообразные ингредиенты, заготавливать их, следить за огнем и паром мне очень доставляло. Еще я попробовал несколько боевых заклинаний, но они у меня почему-то выходили так себе, что вновь определило дальнейшую прокачку. Все же придется усиленно зубрить артефакторику курса такса 2-3. Еще я заинтересовался тем, как можно использовать зелья в бою. К примеру, можно попробовать делать их в пилюльках и таблетках, чтобы не звенели в карманах. К тому же, можно попытаться наклепать бомбочек с ядами и взрывными зельями в дальнейшем, когда я поднаторею в этой науке. Ноябрь. Холодное, но, тем не менее, довольно-таки солнечное утро. Я решил сходить посмотреть матч по квиддичу, поддержать, так сказать, свой факультет, а заодно и узнать, что это такое и с чем это едят. Хоть я и тренировался на школьных метлах, навык уже перевалил за 20. Саму игру я так воочию и не видел. Помахал Герми. Она пришла с Уизли, и теперь те вдвоем грелись у какой-то баночки с огоньком. Визиет. Интересно, куда Невилл делся? Ну нихя ж себе поворотец. Пробормотал я, наблюдая, как неуклюжий Лангбаттом вполне ловко летает над стадионом. Либо это я настолько выпал из школьной жизни, либо нет, все-таки это шок для всех. Вон, Малфой аж воздухом подавился и закашлял. Невилл действительно изменился на поле. Никак, зелье храбрости, читай огневиски. Хлебнул, ибо других причин я придумать не смог. Гриффиндор выиграл с небольшим отрывом, но эта погода не делала, наши просрали. Неудивительно, учитывая то, что некоторые из наших игроков давно хотят отделаться от своих мест, но либо на отборочных не находится нормально летающих игроков, либо никто на это место не хочет, либо еще что, не везет, в общем. Квиддич, игра весьма опасная, так что желающих на нашем факультете не слишком много. Квирелл на игре не появился, как, в принципе, и Снейп. Не упускают момент, голубки. КХМ, шучу-шучу, небось, играют в кто первый сбряцает на балалайке перед пушком. Приближался Новый год, ну, или Рождество, кому как. Мне-то все равно, будь это хоть день макаронного монстра. Главное, что праздник, каникулы, хлопушки, можно, наконец, поспать. Но пока что я прогуливался по территории замка, пытаясь освежить голову. Ну, Хагрид, пожалуйста, мы никому не скажем, что ты нам помог», — клянчил Невиллу. Гермиерон согласно кивали за его спиной. «Нет, нет и еще раз нет». Расстроившись, ребята разошлись по своим делам, а я смог вынырнуть из-за угла аккурат перед Гермионой. «Ой, Гарри, ты чего тут?» «Да так, гулял. Смотрю, вы Хагрида донимаете. Чего прицепились к дядьке?» Убрав руки в карманы и по-доброму улыбнувшись, пристроился рядом с однокурсницей. Так, ерунда, дуришь меня, ну ладно, твое дело, Гарри, а на тебя можно положиться, если честно, даже облокачиваться не советую, но ты попробуй, если что, я могила, ты знаешь, кто такой Николас Фламель, ясное дело, что за вопросы, кто, скажи, пожалуйста, ага, конечно, ты меня поматросишь и бросишь, а я так и останусь не в теме, нет уж, давай рассказывай, что за херней вы страдаете, а я... Так и быть, помогу, чем смогу. Учти, про Пушка я уже знаю. Герми выдала мне то, что я уже знал, а я делал удивленное лицо и выпучивал глаза, периодически вставляя междометия. На кой черт я это делаю? Уж лучше я буду в теме, чтобы предупредить преподов, когда ребятки попрутся в запретный коридор. По канону-то это Невилл сделал, а тут некому. Рождественское утро. Праздничная атмосфера окутала весь замок и его немногочисленных обитателей, большинство учеников уехало к родителям. Зевнув и потянувшись, чуть не наступил на чей-то подарок. В той жизни мне никто подарков не дарил. Герми прислала сладости и кофе, Хагрид, флейту, научиться играть, что ли. Малфой отправил волшебные шахматы, а в последнем свертке оказалась мантия-невидимка. За рождественским столом было довольно шумно, так что я тенью сел у края, посмеиваясь про себя над тем, что творилось в самой гуще событий. Если быть точнее, то ребятня вместе с директором взрывала хлопушки, а Хагрид, конкретно наклюкавшись, чмокнул МакГонагаллу в щечку, на что та, внимание, покраснела и захихикала. Свои хлопушки я взрывал уже в комнате и получил в результате десяток никогда не лопающихся светящихся волшебных шариков, колпак со звездами, комплект для желающих случайно сменить цвет волос на 24 часа и кучу мышей, которых тут же переловил. Из замка я вышел уже с зеленой шевелюрой и направился в совятню, дабы куда-то деть этих грызунов. На следующий матч по квиддичу я не пошел, решив отоспаться. К тому же, ничего интересного я бы там и не увидел, игра длилась всего 9 минут. В класс, который я присмотрел и подчистил ранее, я умудрился пронести несколько котлов и оборудования из выручай комнаты. Благо, ингредиенты можно было заказать по совиной почте. К экзаменам я был давным-давно готов. Я загорелся идеей использования зелий в бою, потому перерыл несколько соответствующих стеллажей библиотеки и приступил к созданию простенькой дымовушки. Надеюсь, система поможет мне ее усовершенствовать. Гермиона стабильно отчитывалась, что у них да как. В данный момент ребятня следила за Квиреллом в надежде, что профессор не сломается под натиском плохого снипа. Однако вскоре мальчишки прознали, что их подруга работает на два фронта и закатили ей знатный скандал. Герми же в долгу не осталась, устроив им наезд в ответку. «Это ваша вина, наша», — хором возмутились мальчики. «Я тоже выпучил глаза от такой наглости, разумеется. Да вы за все каникулы даже ни разу и книгу не открыли, чтобы отыскать Фламеля. Вы настолько глупые и ленивы, что мне пришлось обратиться за помощью к слизеринцу». Парнишки стушевались, Рон что-то пробурчал себе под нос. Фига она фурия. В общем, теперь я сижу с этой троицей в пустом классе. Ребята обсуждали экзамены, я пристроился на подоконнике и тупил в горы, молча думая, как так извернуться, чтобы и затрат по времени поменьше, и дыму побольше. Дымовуха все еще не идеально. Ничто не идеально. Печаль. О, канонный диалог. Гермиона, но до экзаменов еще целая вечность. В один голос возражали эти двое. Всего 10 недель. Мы должны были начать еще в прошлом месяце. Скажи им, Гарри, а я вот согласен с парнями. Издевательская ухмылочка сама налезла на лицо. Ну, вот не будут они париться, и что с того? Пусть хреново сдадут экзамены. Не выкинут же их из школы из-за этого. Мальчишки довольно заулыбались. Подумаешь, Рон будет казаться еще более жалким в сравнении с братьями, а Невиллу не оправдает всеобщих надежд. Пф, фигня, да иди ты, сам-то ни черта не готовишься, возразил Рон. Невилл ушел в себя. Наверное, мысль о том, что он может облажаться перед Дамблдором, не сильно его радовала. Ну-ну, Гарри вообще-то лучший на курсе, вставила 5 копеек Герми. Вообще-то, Она не сильно от меня по баллам отстает, приходится из кожи вон лезть, чтобы оставаться на первом месте. Чего? Он же ничего не делает, уронил челюсть Рон, а вот это уже обидно. Ладно, пойду я. С этими словами я покинул честную компанию. Мне действительно следует начать готовиться, если не к экзамену, то к походу за камнем точно. В общем, все пасхальные каникулы просидел в библиотеке под завывание Рона и бурчание Гермионы. Так себе каникулы, скажу я вам. Радовало ли что Сириуса наконец, пусть и без огласки, но оправдали. Теперь он валяется в Мунго. История с Норбертом как-то прошла мимо меня и Гермионы. Мы занимались в одном заброшенном классе, и мальчишки не смогли нас найти. Не буду врать, что это случайно. Тем не менее, этих двух бедолаг выловили у Хагрида в ночное время, а Малфой, лошара такой, вместе с ними схлопотал наказание. В общем, за то, что они тусили ночью с Хагридом, Гениально. Тем не менее, Невилл с Роном не в попад и запинаясь рассказали занимательную гипотезу, что Волан-де-Морт ждет в лесу, пока Снейпс подобится достать для него камень. Экзамены. Одно лишь это слово способно вызвать табун мурашек, тошноту и головокружение. Тем не менее, все было довольно-таки легко. Я ведь знал, какие будут задания, и не постыдился рассказать компашке и Малфою за клятву молчать. Теперь до объявления результатов еще неделя. Можно прекратить засыпать в обнимку с учебниками. И все же, за этот год я нехило так прокачался. Гарри Джеймс Поттер. Знания. Языки. ХП 104-104, МП 275-275, характеристики, физические характеристики, сила 23, выносливость 34, ловкость 42, скорость 56, гибкость 15, умственные характеристики, интеллект 145, мудрость 132, воля 100, эффекты, кровная защита матери, крестраж, повышенная регенерация МР, место силы, Хогвартс, навыки, кулинария 100 ур, амбидекстрия 100 ур, рукоделие 100 ур, незаметность 100 ур, училка литературы 100 ур, почерк от бога 100 ур, изображение 93 ур, контроль эмоций 86 ур, актерское мастерство 68 ур, вычисление 67 ур, спринт 65 ур, травоведение 68 ур, ловушки 57 ур, сопротивление боли 36 ур, полиглот 35 ур, езда на велосипеде 34 ур, уборка 28 ур, бег по пересеченной местности 27 ур, взлом 16 ур, ремонт 15 ур, игра на флейте 14 ур, бой без правил 13 ур, вождение автомобиля 12 ур, магические умения, бытовые заклинания 100 ур, зельеварение 67 ур, полет на метле 57 ур, контроль маны 56 ур, левитационные заклинания 45 ур, световые заклинания 43 ур, медицинские заклинания 21 ур, защитные заклинания 16 ур, телекинез 16 ур, проведение 9 ур, боевые заклинания 8 ур. Да и знание языков улучшилось, я начал учить латыни кое-какие руны сейчас, чтобы упростить себе задачу в дальнейшем. На данный момент я, довольный и свободный, прогуливался по прохладным коридорам замка, наслаждаясь тишиной. Гарри, Гарри, за мной! Вопила Гермиона, а я, не думая, метнулся следом. Мы вбежали во всеми забытый класс, где с напряженными лицами просиживали штаны Рон и Невилл. Пока Герми пыталась отдышаться, я плюхнулся на парту в углу класса и грустно посмотрел в окно. Ага, свобода, как же. Пока подруга с виноватыми глазами рассказывала, что не смогла уследить за Снейпом. Далее следовал пафосный монолог Невилла о том, что он прямо-таки обязан пойти спасать камень. «Как думаешь, мы вчетвером пройдем незамеченными?» — спросил Уизли. «Так, стоять бояться. Вовремя очухался я. Вы предлагаете всей гурьбой переться в охраняемый запретный коридор, пробираться через десяток ловушек, поставленных аж на самими преподавателями, так еще и посреди ночи? Ну да», — сказал Невилл. «Так и знал, что ты попытаешься съехать», — заявил Рон. Так, ладно, у меня более заманчивое предложение. Трое идут вниз, а один на шухере. Я так понял, не идешь ты. Нет, Гермиона, одновременное чего-о, заставило меня уточнить. Ну, человек на шухере нам все равно нужен. Невилл любым макаром спускается, его не остановишь. Меня одного вы не оставите. Рон не захочет быть в стороне, да и, по его мнению, за мной глаз да глаз нужен. Слизеринцу мало кто поверит, остается лишь Герми. К тому же, с учетом ее репутации, все побегут нас спасать, как миленькие. Спасать, конечно, когда мы спустимся, Герми дает по тапкам и в учительскую, а там преподам, хотят они или нет, но придется нас выручать, а заодно и камень. Складно же ты заливаешь. Поморщился Рон. Невиллу, что думаешь, всяко лучше, чем могло бы быть безо всякого плана. Ладно, господа, пойду готовиться к вылазке, а то этот абсурд меня доконал. Уточнив время и место встречи, направился к своей комнате, но, немного задумавшись, сменил курс. Палить мантию мне не хочется, так что придется искать кладовку Филча. Надеюсь, карта там. Накинув мантию-невидимку, зашел в обитель дьявола, то есть завхоза. Акция, карта мародеров. Шкаф задребезжал, и я незамедлительно его открыл. Спрятав пергамент, услышал шарканье Филча, после чего по-быстрому слинял. Фух, пронесло. Ближе к ночи оделся по-спортивному, убрал волосы, схватил заготовленную сумку и был таков. С картой под мантией меня никто не запалил, а вот ребята чуть не наткнулись на миссис Норрис. Герми осталась за дверью, а я, Невилл и Рон тупили на саму по себе играющую арфу, которая, в общем-то, тут же замолчала. Я, не будь дураком, да и достал флейту. Не знал, что ты умеешь играть, удивился Невиллу. У меня богатая биография. Люк открывай, давай. Первым прыгнул Невиллу, а мы с Роном сиганули следом, слыша с каждой секунды отдаляющийся лай. Плюх, черт, оно живое, завопил Уизли. Забей, это дьявольские силки. Просто притворись, что ты сдох. Я показательно расслабился. Приземлившись на каменный пол, крикнул мальчишкам, что все в порядке. Невиллу появился тут же, а Рон продолжал вопить. Он не расслабляется, он идиот. Эх, Люмос Максима. Мы пошли дальше и оказались в ярко освещенном зале с дугообразным потолком. Я расслабленно подошел к двери напротив. Стой, завопили мальчики, но ничего не произошло. Переглянувшись, они подошли ко мне, подергали дверную ручку. Заперто. Аллахомора. Пафосно выкрикнул заклинание Рон. Я пока тихим тушканчиком доставал набор отмычек. Пока ребята тугодумили, я взломал замок. Как раз тогда, когда Лонгботтом потянулся к метле. «Чуваки!» — окликнул я их, показательно громко скрипнув дверью. «Как ты?» Я лишь молча показал отмычки и пошел дальше. Посмотрел на шахматы и вернулся за метлами. Благо, ключи не нападали, а лишь ускорились и закружились под потолком. Пройдя мимо дико воняющего тролля, мы оказались в комнатке с зельями. Прочитав задачку, мальчики тихо матерились. Я взял пергамент и удостоверился, что все помню правильно. Это, я поставил маленький флакон отдельно от остальных, ведет вперед, это назад, я поставил еще один, а затем третий, а последний, это вино. Мальчики удивленно на меня посмотрели. Трезвым я туда не пойду. Накапав себе из маленького флакона, хряпнул и пошел вперед, отдав оставшиеся Невиллу. Алкаш, блин, малолетний, эх, все равно с системой не напьюсь толком. Вино только чтобы в чем-нибудь разбавить зелье, больно мало его. Здравствуйте, пробормотал я, готовя дымовуху и перочинный ножик. Вы, заорал за моей спиной Невиллу. Пока Кверрелл хвастался, как хорошо он всех надурил, я уже сотню раз пожалел о своем решении идти с золотым трио. Мог бы ведь сейчас разболтать все преподавателям и идти баиньки, так нет же. Решил спасти Герми и Шрамоголового, а теперь стою перед довольно-таки опасным и агрессивно настроенным волшебником. Пидец. Кверрелл щелкнул пальцами, из пустоты появились веревки, связавшие нас. Пока Невилл задавал все более тупые вопросы, я уже перерезал веревки и теперь придерживал их, чтобы не упали. Осталось только выждать момент. Постойте спокойно, пока я рассмотрю это любопытное зеркало. В нем кроется ключ к камню. Невилл вновь попытался втянуть его в разговор, пытаясь растянуть время. Тот односложно отвечал, но, увы, не отвлекался. Хорошо, что за серьезных врагов он нас не держит, но я слышал, как вы плакали. Ао, Невилл, молодец, доигрался. Знакомься теперь с чуваком, который грохнул наших предков. Блин, так, без паники. Длительный монолог нашего любимого преподавателя о том, где и как он познакомился с темным лордом, заставил парнишу замолчать. Не понимаю, может, мне следует разбить это чертово зеркало. Невилл грохнулся на пол, я вздохнул. Так, Лонгботтом, иди-ка сюда. Что ты видишь? Веревки слетели с Невилла. Тот медленно поднялся на ноги и боязливо посмотрев на меня, поплелся к зеркалу. Оказавшись у оного, принялся заливать. БЛ, да у него талант. Увы, мальцу не поверили, но было убедительно. Черт, сейчас Кверелу, по логике, должен подозвать меня, а вблизи ничего не выйдет. Тогда действовать нужно сейчас. Ловко выпутавшись из веревок, бросил себе под ноги склянку. Меня окружил фиолетовый туман. Укутался в мантию и пошел по стеночке к зеркалу, пока препод с воплями носился по залу, вновь спеленав Невилла. Исчез. Как? Такие заклинания не для первокурсников. А это и не заклинание, дурака кусок. Он что, подумал на трансгрессию? Хотя, логично, чары невидимости требуют больше времени. Но, блин, трансгрессия в Хаге, он что, серьезно? Тем не менее, я тихим тушканчиком добрался до собрата по несчастью. Невилл, ТС, это я, Гарри, завали. Короче, мысль одна. Стоило к Вереллу подойти и продолжить начатое, как Невилл достал палочку и принялся херочить в учителя чем придется. Тот вполне ловко отбивал, пока я не подошел сзади и не ухватил его за горло. Сказать, что было больно, ничего не сказать. Казалось, что мне пытаются проделать дырку в башке одновременно кочергой и перфоратором. Шрам горел огнем. Я вопил, Невилл вопил, Кверелу тоже пытался вопить, пока голова не отвалилась. Тело упало, а я, шатаясь, посмотрел, как куда-то катится голова учителя. Хе-хе-ха-ха. Я нервно захихикал, а затем еще раз и еще, схватившись за голову, в которой не было ни единой мысли. Непонятно зачем спрятал в сумку мантию, после чего упал на колени, а затем и вовсе отключился. Проснувшись, я увидел лицо директора. «Здравствуй, Гарри. День добрый». Я огляделся. Голова болит нещадно. «Судя по тому, что вы улыбаетесь, никто не помер и камень у вас», — отстраненно заметил я. «Уже 3 дня прошло». Проморгавшись, я уставился на календарь, а затем на гостинцы у кровати. «У тебя хорошая для твоего возраста дедукция, Гарри». «Да, ты прав, все закончилось лучше, чем могло бы быть. Он ведь не умер, Волан-де-Морт, верно, не все так просто. Теперь ему придется искать новых союзников и новые способы вернуться». Директор замолчал. «Профессор, мне интересно, как там Сириус?» «О, с ним все в полном порядке. Он уже у себя дома и ждет тебя на летние каникулы. Пока ты был без сознания, он даже приходил сюда, но произошел один неожиданный инцидент. Мне протянули газету. ХМ, найден истинный виновник смерти Поттеров и Лонгботтом. Значит, хвоста поймали. Похоже, Сириус запалил крыса. Ну и чудесно. Да, но попрошу тебя не обсуждать это с Рональдом. Он еще не отошел от новости. Ясно. Что ж, хорошо, раз так, первые 3 дня каникул ты проведешь у тети, а дальше, если захочешь, разумеется, Сириус заберет тебя к себе. Директор ушел, я устало откинулся на подушке. Ну и денек, выдохнул я, и не говори, за ширмой, аккурат по соседству, валялся Невилл. О, привет Шрамоголовым, кто бы говорил. Кстати, Гарри, как ты догадался, что ну, Кверелл умрет от прикосновений, жопой почуял, хотя, в принципе, надо было просто перерезать ему горло. Блин, косяк, Невилл позеленел. Гарри, знаешь, похоже, что если шрам болит у одного из нас, то он болит и у другого. Да, тогда ясно, че ты так вопил. Я пожевал конфеты и уснул. В общем-то, поэтому приход Рона и Гермионы я продрых. Очухался я под рев Хагрида. Это моя вина, завывал он. Что за шум, а драки нет. Пока Невилл успокаивал Хагрида, я молча смотрел на это действо, боясь своими язвительными комментариями еще сильнее похерить хрупкую душевную организацию великана. В итоге, нам вручили по альбому с фотографиями предков. Невилл разревелся и теперь пытался незаметно вытереть слезы. Я ничего не чувствовал. Ну, кроме благодарности к Хагриду за труды, конечно. Добрый он дядька. Когда лесник ушел, я лениво просмотрел фотографии и уставился в потолок. Знаешь, Гарри, Невилл все еще рассматривал первые фото, смакуя каждую страницу. Чудной он. Я бы многое отдал, чтобы, как ты, помнить родителей. А я хотел бы забыть. Что? Смешно. Да, ты льешь по ним слезы, хоть и не помнишь. А я могу пересказать все, что со мной творилось до года и ничего не чувствую. Тупняк. Что-то судьба напутала. Я с косой миной посмотрел на него. Мальчик замолчал и, вздохнув, перевернулся на другой бок. Что ж, в большом зале дети громко болтали обо всем на свете, особенно сильно смакуя недавнюю новость касательно профессора Зати. Но стоило зайти нам, как все заткнулись. Правда, потом гомона только прибавилось. По идее, Слизерин должен был победить, но, с учетом всего того дерьма, что произошло в последнее время, первое место делило аж два факультета. Лично меня похвалили за умение находить нестандартный выход из ситуации. В итоге, зал не самым сочетаемым образом окрасился в красные и зеленые цвета. В принципе, никто не в обиде, так что черт с ним. Мне лично больше интересно, как там результаты по экзаменам, да и значки, это вам не какашка у подъезда, так что все эти войны факультетов меня не сильно трогали. На вокзале было многолюдно и шумно, так что нормально попрощаться у меня не вышло. Тем не менее, договорившись с Герми переписываться и созваниваться, мы разошлись своими путями. Надеюсь, каникулы с Крестным выйдут веселыми. Примечание к части. Спасибо, что прочли. Следующие главы выйдут не скоро, но фанфик я закончу. А еще у меня днюха. Глава 5. Когда я понял, что весь этот кошмар закончился, мне резко поплохело. Улыбка, которую я периодически выдавливал, потухла, а кишки в животе, казалось, сжались в тугой узел и грозили вылезти вместе с рвотой. Канонный Гарри Иллиди действительно не осознавал, что собственноручно пришил человека, или был тем еще крепким орешком. Я же ощущал себя дерьмово, в голове вместо привычного порядка была сумбурная каша, которая вскоре сменилась полнейшей пустотой. Скомканно поприветствовав Дурсли, я поднялся в комнату, упал на кровать, с которой тут же поднялось серое пыльное облако, вздохнул и уставился в потолок. В какой момент я уснул, сам не понял. Самое веселое началось ночью. Мне в этом мире сны почти не снились, да и те были видениями, а тут самые настоящие кошмары, которых не было в Хогвартсе только благодаря зельям сна без сновидений от Помфри. Профессор Квиреллу, что тянет ко мне руки, и я, пытавшийся схватить его за горло, фигурировали в каждом сне. Все они, без исключения, оканчивались укатывающейся головой учителя, грязными руками, в пепле и крови, и моим истеричным хохотом. Периодически мелькали Невиллу, дымовое облако, кроваво-красный камень и яркое пламя ростом с человека на заднем фоне. Когда я проснулся и закричал, сам же испугался своего вопля. Радовало только то, что догадался поставить заглушающие чары на комнату, так как боялся истерики, иначе быть мне битым. В общем, на ночь пришлось заклеивать рот изолентой, чтобы избавиться от этого рефлекса. Так прошло около недели. Я почти не спал и напоминал зомби, шарахался от любого шороха и судорожно читал книги, стараясь отвлечься. После настала апатия, не то немного высокомерное безразличие, которое периодически сменялось бледной улыбкой, а самый настоящий пофигизм. Все эти перемены прошли мимо меня и замечены были лишь благодаря Дурслям, что и часу не могли обойтись без нелестного комментария в мою сторону. Так тихо, темно, спокойно, никто не дергает, не трогает по пустякам. В принципе, я человек действия, и без дела валяться не любитель, но, зная, что еще пара часов, и меня вновь захлестнет череда ярких событий, я наслаждался каждой секундой, валяясь на кровати, и вслушиваясь в тихий шелест листвы, доносящийся из открытого окна. Как только я более-менее пришел в себя, то первым делом получил плюшки за развитые до сотого уровня навыки. Правда, перед этим, чтобы хоть немного выйти из оцепенения, как бы то глупо ни звучало, около получаса стоял под ледяной водой. Вы получили максимальный уровень навыка кулинария. Желаете приобрести один из следующих навыков, кулинария ЛЛ, пивоварение, еще 34. Я хотел было уже чисто по приколу взять пивоварение, но таки пересилил своих тараканов и нашел что-то себе по душе. Заготовка ингредиентов. Вы быстрее и эффективнее находите и заготавливаете ингредиенты для алхимии, зельеварения, ритуалов и прочего. Хотелось, конечно, взять улучшенную кулинарию, но я не поваром хочу стать, а артефактором. Далее была амбидекстрия. Я получил контроль тела, из-за чего теперь чуточку лучше контролирую свои рефлексы и привычки. Странное ощущение. Из рукоделия я получил создание экипировки и уход за ней. Из незаметности навык хамелеон. Училка литературы, ускоренное восприятие. Почерк от бога, создание рун. Изображение, создание ритуальных кругов. Изображение, училку и почерк я объединил, после чего получил создание и понимание письменных изображений сразу 80-го уровня. Свойства все те же, только вот скорость изучения рун увеличилась в несколько раз. Тут же объединил ремонт, уборку, кулинарию и рукоделие. В итоге, знаете, что? Прирожденная домохозяйка 42 ур. Себастьян, ничто по сравнению с вами. У меня дернулся глаз. Внизу противно зазвенел будильник, Послышалось ворчание, топот. Дурсли вообще существа весьма шумные. Я потянулся, зевнул и посмотрел на часы. 10:30. В полдень должен приехать крестный. Надо бы попрощаться, наверное. Я неторопливо заправил кровать и осмотрел комнату. Меня вновь будто что-то обволокло серой пленкой, заставив понурить голову и опустить плечи. Помещение было в идеальном порядке, словно и не жил никто. Перфекционизм портили лишь выбивающиеся из общей картины чемоданный рюкзак, сиротливо пристроившиеся у двери, а также аккуратная стопка одежды на стуле. Натянув джинсы и черную водолазку, у меня недавно обнаружилась страсть ко всему черному. Подростковые заскоки, не иначе. Поплелся приводить себя в порядок. Прожевав яичницу и скомканно попрощавшись с тетей, отправился наверх, в комнату Дадли. По пути забрал свои магловские документы, тем самым ничего после себя не оставив. Мимо меня на сверхзвуковой скорости пронесся дядя, слабительное я ему таки подсыпал, лошадиную дозу. Я не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая. К тому же, хотелось избавиться от раздражителя и спокойно побродить по дому, в котором я прожил не один год. С Дадли мы разошлись полюбовно, поболтали ни о чем и разошлись, как в море корабли. Он даже расстроился. Отношения у нас все-таки лучше были, чем в каноне. На диване в гостиной я сидел довольно долго, положив руки на колени и без интереса наблюдая за мелькающими картинками в телевизоре. Конечно, я был рад покинуть это место, но, кто знает, каким окажется мой крестный. Кстати, о птичках. В дверь постучали. Я пошел открывать. Ну, что я могу сказать? Брюнет, синеглазый, вид уставший, глаза искрят. Не знаю, как он умудрился сочетать последние два, но вид у него действительно был, как у бесконечно задолбавшегося и все повидавшего человека, решившего вспомнить детство. Стоило открыть дверь, как меня тут же так крепко обняли, что аж хрустнуло. Оказавшись на свободе, я, немного пошатываясь, оперся о косяк. «Ну, привет, крестник, ничего себе ты вымахал!» Сириус по-доброму улыбался. «Я не совсем понимал, как себя вести. Вещи собрал?» «Да, секунду, сэр». Блек нахмурился. «Я закинул рюкзак за спину, чемодан у меня забрали. Гарри, давай без этих сэров, на дух не переношу». «А ладно». Меня подхватили под локоть. Ночной рыцарь гнал на какой-то невообразимой скорости. Когда перед глазами перестало двоиться, дом номер 12 на площади Гримма предстал передо мной во всей красе, распахнув двери. «Ты лучше о себе расскажи, а то, что я услышал от преподавателей, меня не очень обрадовало». Нахмурился он, прекратив делиться впечатлениями от изменившегося за 10 лет мира. «Хаем, я где-то спалился, ха-ха, так и знал, что ты наш парень, а то они заладили, мол, тихоня, отличник». Я уже было испугался. «Ну, рассказывай». Не так уж я и много правил нарушал, чтобы хвастаться. Так, побродил ночью, грабанул Филча, на метле полетал. Принялся я перечислять, усиленно шурша мозгами. Говорить ни с кем не хотелось. «Стоп, что?» Крестный рассмеялся, падая в кресло. «Ты обворовал эту гниду? Оно того стоило хоть? А как же?» Я кинул ему карту мародеров. «Но, думаю, у тебя истории всяко больше будет, бродяга». С Бликом мы поладили. Меня он принял за неплохо шифрующегося раздолбая экспериментатора, так что всю ночь крестный травил байки о веселой молодости, из-за чего я проснулся только к обеду. К вящему удивлению, обошлось без серьезных кошмаров. Кричера в доме не обнаружилось, помер, как оказалось. За исключением пары комнат, где бродяга кое-как умудрился убраться, везде царил его высочество бардак. Хорошо хоть, что голов домовых эльфов не обнаружилось. Ну и, кхе-кхе, срач, обнародовал я свои мысли. Стоило выйти из комнаты, как поднялась пыль. Крестный, как оказалось, все слышал. «Ой, прости, да ничего, ты прав, давно надо было убраться, но у меня так хреново заклинание уборки выходит, что, кажется, я делаю только хуже».